Глава 11. Райан. Светлые волосы и выкрашенные в сиреневый цвет ноготки на ногах затуманивали мой разум всю тренировку. Я представлял, как бы выглядел этот розовый атлас прошлой ночью на полу в моей спальне, а не в спальне Инди. Я уже много лет не мечтал о такой женщине. Обычно, если меня к кому-то влечет, это происходит в течение нескольких часов, как только я вспоминаю, кто я и почему кто-то хочет быть со мной. Одна эта мысль гасит любое пламя. Но в последнее время я едва узнаю себя из-за плотских мыслей, вторгающихся в мой мозг. Инди на спине, на коленях, на животе с поднятыми ягодицами. Черт, я не могу перестать думать о каждой позе, в которой я мог бы взять ее. И поэтому я засранец, ведь она рассталась с парнем, которого волновала лишь ее внешность. Последнее, чего я хочу, это чтобы меня сравнивали с ним. Когда я открываю дверь в свою квартиру, единственное место, где я могу обрести покой и уединение, меня охватывает нервозность. Сегодня мой покой исчез, сменившись неопределенностью. Часть меня надеется, что Инди дома, и я смогу узнать, заплетены ли у нее волосы в косу или собраны в пучок. Ходит ли она по дому в носках или позволяет босым ногам наслаждаться полом с подогревом. Независимо от того, одета ли она все еще в ту одежду, в которой спала или готова к новому дню. И часть меня надеется, что она ушла. Так что я не смогу получить ответ ни на один из этих вопросов. Они опасны для нашего соглашения, и они опасны для меня. Но на каждый из этих вопросов я получаю ответ, когда вхожу в квартиру и вижу Инди, сидящую за кухонным столом с открытым ноутбуком. Коса перекинута через левое плечо. Босые ноги свисают со стула. Безразмерная толстовка и хлопковые шорты, в которых она явно спала. «О, Райан пришел», — говорит Инди в компьютер, одновременно быстро двигая руками. Она поворачивается ко мне. «Райан, познакомься с моими родителями». Ее руки снова двигаются, и на этот раз, благодаря своим минимальным знаниям американского языка жестов, я улавливаю буквы своего имени. Зайдя ей за спину, я нахожу камеру, позволяя ее родителям увидеть меня. «Привет, я Райан», — говорю я, помахав рукой. Я снова различаю буквы, из которых состоит мое имя в движениях руки Инди. «Приятно познакомиться», — говорит ее мама, тоже используя для речи руки. «Я Абигейл». Ее отец говорит только руками. «Это мой папа, Тим», — поясняет Инди, тоже жестикулируя. «Боже, папа!» — восклицает она после того, как ее отец показывает что-то еще. Она поворачивается ко мне. «Он сказал, мы надеемся, что наша дочь была не слишком большой занозой в заднице». Инди улыбается, ожидая моего ответа, но, должно быть, замечает мою нерешительность. «Говори четко», — успокаивает она. «Он умеет читать по губам, и я тоже передам ему твои слова». Я никогда раньше не встречался с родителями девушки. Не то чтобы это был момент знакомства с родителями, но их дочь действительно живет со мной под одной крышей, и, учитывая этот факт и неуместные образы, которые мелькали в моих мечтах наяву, это немного пугает. Но родители Инди кажутся добрыми и приветливыми. Должно быть, она пошла в отца. Даже когда он сидит на диване в своей гостиной во Флориде, я могу сказать, что он высокий мужчина. С другой стороны, ее мама – миниатюрная женщина, но эти светлые волосы и теплые карие глаза заставляют меня чувствовать себя как дома, точно так же, как я чувствую себя с ее дочерью, у которой те же черты. Наклонившись вперед, я разделяю экран с Инди. Она становится занозой в заднице только тогда, когда оставляет посуду в раковине или на несколько дней забывает свою одежду в сушилке. Инди жестикулирует, разинув рот в притворной обиде. Ее родители смеются. «Подождите, это вы еще не поняли, что она никогда не завинчивает крышки до конца и забывает закрывать за собой дверцы шкафов?» «Мама!» — «Боже, ребята, я же здесь!» «Хотя, честно говоря, — продолжаю я, — мне нравится, что она здесь. Вы вырастили хорошую девушку». Коротко взглянув на меня, Индия отводит взгляд и снова жестикулирует, переводя мои слова. «Спасибо. Несмотря на то, что Инди переводит для своего отца, я знаю самые основы языка глухих». Она неловко откашливается. «Он спросил, присмотришь ли ты за мной?» Я оглядываюсь на Инди, но она не смотрит мне в глаза. Она, кажется, нервничает из-за того, что мне придется сказать, и, возможно, она хочет, чтобы ее отец вообще не спрашивал об этом. Но, несмотря на его просьбу, я присматриваю за Инди с тех пор, как она переехала. Я ненавижу то, через что она проходит, и отчасти понимаю, почему я был таким сговорчивым. Но, думаю, я хотел, чтобы Инди была здесь с той самой первой ночи, когда она спала в моей свободной комнате. Иначе зачем бы я покупал ей кровать для сна и добавлял вегетарианские заменители в свой заказ каждый раз, когда мне доставляют продукты? Да, сэр. Обязательно. Через экран ноутбука я наблюдаю, как Инди прикусывает уголок губы, то ли чтобы сдержать улыбку, то ли чтобы скрыть легкую дрожь. С ней никогда не знаешь наверняка. Моя соседка эмоциональная девушка. «Он смотрел твою игру против Бостона», — продолжает Инди со своего отца. «Он говорит, что ты провел потрясающую третью четверть. Он большой поклонник баскетбола». «О, да? Что ж, я обязательно куплю вам билеты в следующий раз, когда вы приедете в гости или когда мы приедем во Флориду на пару игр». Тим приподнимает брови и улыбается, а затем выдает очередную серию жестов. «Ему бы это понравилось». «Райан, ты нам нравишься, на случай, если ты не заметил», — смеется Абигейл. Тим снова делает знак, небольшой жест, который я замечал уже несколько раз, но прежде чем Инди успевает перевести, я спрашиваю ее. «Что значит этот знак? Какой?» Я повторяю движение руки Тима. Оно довольно простое, кулак с вытянутым мизинцем, описывающий небольшой круг вокруг его груди. «О, это мое имя. Жестовое имя». «Жестовое имя?» «Особый жест, позволяющий идентифицировать кого-либо», — поясняет Инди. Ее руки продолжают двигаться самым красивым и элегантным образом. «Так нам не нужно произносить наши имена полностью каждый раз, когда мы говорим». «Не у всех есть жестовое имя. Мой папа выбирает, кому их дать и какой у них знак». Она сжимает руку, но ее мизинец остается поднятым. Затем проводит ладонью по маленькому кругу над сердцем. «Мое означает индиго, и мой папа говорит, что я его сердце». Она повторяет свое имя жестом. «Инди». «А я Абигейл», — говорит ее мама. Она показывает рукой букву «А» и постукивает ею по голове. «Потому что отец Инди первым заметил мои светлые волосы». «Обычно он не называет имя сразу, но мою маму назвал сразу же». Инди задумчиво улыбается, ее руки двигаются. «Они вместе почти 30 лет. И я думаю, он знал, что она будет в его жизни с их первой встречи. Правда, пап?» На губах Тима появляется ностальгическая улыбка. Он кивает, соглашаясь с дочерью. Инди — романтик. Конечно, она бы так и предположила, но, наблюдая за ее родителями на экране компьютера, я не уверен, что хочу с этим спорить. Они кажутся безумно влюбленными даже спустя столько времени, и неудивительно, что у моей соседки по квартире такие идеалистические представления о романтике. Она выросла, наблюдая за этим. Но большинство людей не такие. Большинству людей нельзя доверять свое сердце, и я думаю, что она быстро поняла это, потеряв жизнь, которую строила со своим бывшим. Мы болтаем еще несколько минут. Все трое Айверсов говорят на языке, сложность и красоту которого я до сих пор не осознавал, а теперь вижу его в действии. То, как они заставляют друг друга улыбаться или смеяться простыми движениями рук. Я ловлю себя на том, что завидую, что не могу участвовать. И сразу же жалею, что не знаю ничего, кроме основ, чтобы отец Инди мог говорить со мной напрямую, а его дочери не приходилось переводить. Когда Абигейл удостоверяется, что у меня есть ее номер на случай чрезвычайных ситуаций, Инди вешает трубку. «По-моему, они великолепны». Она улыбается. «Они самые лучшие. Я скучаю по ним». «Ты у них одна? У них не было других детей?» «Не вышло. То, что я родилась, вообще было маленьким чудом. У моей мамы были проблемы с фертильностью». «Ой, прости». «Ничего», — отмахивается от меня Инди. «В конце концов, они получили одного идеального ребенка». «Угу». Подозрительно мычу я, пытаясь отвести блуждающий взгляд от ее длинных ног и пижамных шорт. «Ты только что проснулась?» «Да». Она зевает, подтягиваясь, подняв руки вверх. «Как прошла тренировка?» «Коротко. Ужасно. У меня никогда не было столько передач за 2 часа, никогда я не пропускал столько штрафных бросков за 1 тренировку. И все потому, что я не мог перестать думать о том, что могло бы произойти, если бы я постучал в закрытую дверь спальни Инди прошлой ночью, вместо того, чтобы пойти к себе». Поколебавшись, положив руки на ее дверной косяк, я тяжело дышал, испытывая непреодолимое желание закончить нашу ночь чем-нибудь, что было бы чем угодно, только не притворством. Но я поступил правильно и ушел. Вернулся в свою спальню, в свой душ, где позаботился о себе, как делал это последние 2 лет. Все было хорошо. Она встает и идет в мою сторону, огибая стол, и я автоматически поворачиваюсь в противоположном направлении. Мне нужно сохранять дистанцию, когда все, что я хочу сделать, это прикоснуться к ней. Ты всегда умела так говорить? На языке жестов? Думаю, да. Дома мы всегда так говорили. Мой папа родился глухим, а мама выучила язык, когда они познакомились. Как... Я испытываю неловкость. Как взрослому выучить язык? Она резко поворачивает ко мне голову. Ты хочешь научиться языку жестов? О, черт, снова эти блестящие карие глаза. Инди, романтик. Я хочу иметь возможность разговаривать с твоим отцом так, чтобы тебе не приходилось переводить. Так я смогу дать ему знать, когда его дочь будет занозой в заднице. У нее вырывается быстрый, совсем не женский смешок. «Это так мило?» «Ты мог бы посещать курсы? Или, если хочешь, я могла бы помочь тебе научиться?» Она не смотрит в глаза, как будто никогда с таким не сталкивалась. Как будто никто другой в ее жизни никогда не спрашивал ее, как научиться лучше общаться с ее семьей. Инди открывает холодильник, быстро меняя тему. «Ты голоден? Я могу приготовить тебе что-нибудь?» Она достает из холодильника свою розовую кофейную чашку и протягивает ее мне. «Что это?» Я потираю рукой затылок. «Я приготовил тебе кофе перед уходом на тренировку и поставил его остывать в холодильник, чтобы он не становился водянистым из-за добавленного льда». Она склоняет голову на бок. «Райан! Это действительно мило. Спасибо». Я отвожу взгляд от девушки, которая, вероятно, предполагает, что это какой-то грандиозный романтический жест. Ничего особенного. Она роется в холодильнике, и ее светлая коса каскадом струится по спине. Эти босые ступни и длинные ноги снова отвлекают меня. «Где обычный бекон?» — спрашивает она. «Я его не заказывал, я только что купил вегетарианское блюдо». Она смотрит на меня через плечо, ожидая объяснений. «Я думаю, это довольно вкусно. Нет необходимости заказывать и то, и другое». Еще одна задумчивая улыбка появляется на ее губах. «Проклятие! Я знаю, она подумает, что это глубже, чем есть на самом деле. Она собирается романтизировать то, что я покупаю эрзац мяса на завтрак, потому что она такая, какая есть. Но это ерунда, действительно. Я просто хочу, чтобы в холодильнике было полно того, что она может съесть. Хочу, чтобы она чувствовала себя здесь как дома, потому что это дом и ее тоже». Осознание пронзает мою грудь. Я хочу, чтобы она здесь жила. Я хочу, чтобы она захотела здесь жить. Черт! Когда это случилось?